Все чередой идет, определенный, всему пора, всему свой миг. Настаивая на цельности Пушкина, я вовсе не хочу настаивать на неизменности его. Напротив, как вообще человеку, так и в особенности художнику, цельность достается максимальными усилиями, даже и трагического характера. Эти усилия творческого порядка. Если вообще человек, стремясь к цельности, занят лишь собственной личностью, на художнике, озабоченном своей цельностью, лежит обязанность открытия этого качества в каждом человеке, пускай и неосознанного им, но заложенного в нем самой его человеческой природой. Легко представить, какие вследствие этого бури царят во внутреннем мире истинно цельного художника. Однако рядом с ними и наши могучие и прекрасные силы для возвышения над ними. С какой гордостью Пушкин пишет о себе за два с небольшим года до смерти. «Я возмужал среди печальных бурь». Бури настигают Пушкина уже в ранней юности. В 1817 году, сразу после окончания лицея, пишет он одно из трогательнейших стихотворений, как раз свидетельствующих об этом, «Царское село». Та же тема звучит в ряде стихотворений 1819 года, «Энгельгарту», «Деревня», «Домовому». В последнем он умоляет домового, чтобы тот стал хранителем его уединенности и покоя. «Люби мой малый сад, и берег сонных вод, и сей укромный огород с калиткой ветхою, с обрушенным забором. Люби зеленый скат холмов, луга, измятые моей бродящей ленью, прохладу лип и кленов шумный кров, они знакомы вдохновенью». Юного Пушкина тревожит ощутимый разлад человека с природой. Сама природа воспринимается им пока идиллически. Напротив, в человеческих отношениях ему уже ведомы катаклизмы, но он не отворачивает своего взора от них. Его и в юности нельзя было ничем устрашить. В этом-то он и обнаруживал свою цельность человека и художника. Ему нужна истина, но не сама по себе, не как установленный и доказанный факт, а в соединении с верою, приводящий к убеждению, что открытие истины заключает в себе средство преодоления всего того, что могло бы нанести ущерб его достоинству. Отсюда такие строки в «Деревне». «Я здесь от суетных оков освобожденный, учуся в истине блаженство находить, свободную душой закон боготворить, роптанью не внимать толпы непросвещенной, участием отвечать застенчивой мольбе и не завидовать судьбе злодея или глупца в величии неправом». Природа царственна по сравнению с людьми, хотя бы из-за отсутствия сознания своей царственности. У людей же нет иного выхода, как только, так сказать, в одностороннем порядке устанавливать добрые отношения с природой. С постижения ее для нас начинается постижение нами самих себя. Она же, между тем, так и остается для нас не до конца разгаданной тайной. У Пушкина есть два стихотворения под одним названием «Приметы». Первое относится к 1821 году. В нем говорит он о пастухе и земледельце, прекрасно знающих необходимые им тайны природы, добытые от непосредственного повседневного общения с нею. В 1829 году пишет он еще одно стихотворение под названием «Приметы». «Я ехал к вам, живые сны за мной вели с толпой игривой, и месяц с правой стороны